Дверь открылась почти сразу. Девушка, открывшая дверь, была жизнерадостной и симпатичной. Ей было не больше 24 лет. Волосы, спадавшие на плечи, были черными, как вороново крыло. У нее были широко расставленные голубые глаза, крупный чувственный рот, подведенный ярко-алой помадой. Ее дружелюбная улыбка сразу же успокоила Кена. На ней было бледно-голубое летнее платье, и формы, намечавшиеся под ним, заставили его сердце гулко забиться. «Привет», — сказала она, давая ему пройти. «Входи». Он видел, как быстро, внимательно она его осмотрела. Казалось, осмотр удовлетворил ее, ибо она одарила его еще одной ослепительной улыбкой, когда он входил в большую светлую гостиную. Перед незажженным камином стояла массивная кожаная кушетка. Три кресла, радиола, телевизор, большой орехового дерева бар и обеденный стол, стоявший в эркере, довершали обстановку. Вазы с цветами были расставлены на столе, радиоле и каминной доске. Девушка закрыла дверь и подошла к бару. Она двигалась, умышленно раскачивая бедрами, и бросила взгляд через плечо, чтобы увидеть, как на это отреагирует Кен. Кен отреагировал. Он подумал, что у нее великолепная фигура. «Будь как дома», — попросила она. «Сядь и расслабься. Я абсолютно безобидна. И не надо стесняться или бояться меня». «Я не боюсь», — сказал Кен, понемногу воодушевляясь. «Просто я к такому не привык». Она рассмеялась. «Это видно за милю. Такому хорошему мальчику, как ты, не нужна такая, как я». Болтая, она быстро приготовила два хайбола. «Что случилось, мистер Гуляка?» — продолжала она. «Девушка бросила». Кену стало жарко. «Не совсем». Она поднесла напитки к кушетке и села рядом. «Извини, сорвалась с языка. Я не собираюсь вмешиваться в чужие дела», — сказала она. «Просто ты совсем не похож на тех, с кем мне обычно приходится иметь дело». Она протянула ему стакан. «Мне сегодня повезло. Выпьем за то, чтобы нам было весело, мистер Гуляка». Кену стало легко. Ничего подобного он не ожидал. Все было очень прилично. Гостиная была даже лучше, чем у него. А девушка была похожа на девушку из банка, только немного симпатичней. Он бы никогда не догадался, что она была тем, кем она была. «Ты спешишь?» — спросила она, забросив ногу за ногу и аккуратно прикрыв юбкой колени. «Нет, но... отлично. Больше всего не люблю, когда мужчины забегают на 10 минут. А чаще всего так и бывает. Можно подумать, жены ждут их внизу. Хочешь остаться здесь на ночь?» Кен колебался. Это было вершиной его желаний. Но он вспомнил свое решение не делать того, о чем он может потом пожалеть. «Думаю, нет», — сказал он, пытаясь скрыть неловкость. «Дело в том, я только хотел бы... Я думал сходить в ресторан или что-то в этом роде». Девушка быстро взглянула на него и улыбнулась. «Конечно, если ты действительно этого хочешь. Но послушай, Гуляка, тебе это будет стоить столько же, так что можешь доставить себе удовольствие». «Пожалуй, пойдем», — сказал Кен, чувствуя, как в голове застучали молоточки. Он достал бумажник. «Финансовые вопросы решим сразу». $20. Немного?» — сказала она, улыбаясь. «Нормально», — сказал Кен и протянул ей две десятки. «Если ты передумаешь, я не возражаю», — сказала она, поднимаясь. «Так куда же мы пойдем?» Она вышла в другую комнату и сразу же вернулась. «Ну», — сказала она, садясь на ручку его кресла, — «что мы будем делать?» Он почувствовал, что ее присутствие смущает его, и все же решимость вести себя прилично слабела. «Я полагаю, мы можем пойти в ночной клуб», — сказал он. Мне надо быть осторожным, чтобы меня не увидели». «Об этом не беспокойся. Мы пойдем в Голубую Розу. Держу пари, никто из твоих знакомых никогда не заглядывает в подобные места. Будет весело, и напитки не слишком противные. Мне надо переодеться. Хочешь зайти?» Кен казался озадаченным. «Ничего, я посижу здесь». «Смешной ты. Большинство мужчин мне приходится сдерживать чуть ли не под дулом пистолета. Прошу тебя, не стесняйся». «Все в порядке», — пробормотал Кен, не глядя на нее. Она озадаченно посмотрела на него, покачала головой и вышла в спальню, оставив дверь открытой. Кен сидел неподвижно, пытаясь перебороть себя. Было бы намного проще, если бы она подходила к своей роли. Если бы она была обыкновенной шлюхой, его приход сюда не был бы окружен такой сдержанной светской атмосферой. «Ради бога, гуляка!» — сказала девушка, показавшись в дверном проеме. «Ты выглядишь прямо как гнев Господен. Что случилось?» Она подошла к нему, взяла у него стакан с виски и поставила его на стол. Затем опустилась перед Кеном на колени. «У нас куча времени», — сказала она. «Мы можем выйти позже». Она обняла его за шею и притянула к себе. «Поцелуй меня, гуляка». Отбросив благоразумие, он схватил ее и прижался губами к ее рту.